141. Гуру. Легко шаг замедлить перед глухой стеной. Легко заслониться видимостью и принять призраки Майи за действительность. Но указано идти чертой луча, то есть не замедлять ритма шага и не останавливаться ни перед чем, какой бы непроходимой ни казалась эта видимость. Ведь движется вперед и устремляется дух, а для духа преграды плотного мира действительности не являют, ибо он принадлежит миру высших измерений. Дух не от мира сего, и трехмерность земная не его царство.